чего я хочу на самом деле. Тот, кто распространил слух о том, что тюрьмы похожи на монастыри, наверняка никогда не сидел. Тюрьмы переполнены, в них много шума и насилия. Загоните сотни или даже тысячи людей с покалеченной психикой в маленькие бетонные отсеки, отберите у них их права и эмоциональные отдушины, и в лучшем случае получите самый настоящий адский монастырь. Тем не менее, есть и схожести. Заключенные отрезаны от мира, монахи тоже. Заключенные, как монахи, практически не имеют права голоса в своей повседневной жизни, так как тюрьмы и монастыри одинаково являются местами строгих режимов и жестко установленных порядков. Монахам говорят, когда им вставать, когда медитировать, когда есть, когда работать, когда отдыхать. Заключенным указывают, когда вставать, как одеваться, когда покидать здание тюрьмы, когда и что есть, когда работать, когда развлекаться, когда и как пользоваться телефоном или получать письма, или встречаться с родственниками и друзьями. Им говорят, что они могут читать или какой фильм они могут смотреть, когда время отбоя. Монастыри – это места контролируемой простоты. Тюрьмы – это места примитивного контроля. Так что у монаха и у заключенного есть что-то общее – ограниченность выбора. Разница в том, что для монаха эта ограниченность добровольна, тогда как для заключенного это причина его страданий. Монаха учат обращать свой взор вовнутрь в поисках свободы, а большинство заключенных считают, что свобода – это место, которое находится где угодно, только не там, где они сейчас. Но свобода – это не место. Свобода – не результат личной программы или политической идеологии. Она не имеет никакого отношения к деньгам, славе или власти. Это незаконное право или привилегия, и она не имеет отношения к религии. Свобода не свободна, говорят любители хлестких выражений, а я им отвечаю: еще как свободно. На самом деле, если есть какая свобода, то только свободная. Недавно я прочел книгу о позитивном мышлении, про то, как мы большую часть своей жизни думаем о том, чего мы не хотим, а не о том, что хотим. Согласно автору, чтобы получить желаемое, нужно взращивать по отношению к этому позитивные чувства. И так как Вселенная едина и полностью состоит из энергии, то по закону притяжения к человеку рано или поздно приходит то, в адрес чего он излучает положительные вибрации. Фокусируясь на нежелаемом, мы получаем его еще больше. Фокусируйтесь на том, что хотите, и оно появится. В данном случае речь шла о приобретении таких вещей, как новая машина, новый дом, новый муж или жена и тому подобное. И приводились обычные примеры успеха, многие из которых граничили со сверхъестественными. Здесь я должен добавить, что я сам поэкспериментировал с несколькими мелкими желаниями. И действительно оба сбылись. Одно чудесным образом сбылось через несколько секунд, другое – на следующий день. В любом случае, эта книга научила меня двум вещам. Первое. Что большую часть своей жизни я думал о том, чего я не хотел, излучая отрицательную энергию. Например, гнев, беспокойство, сожаление и так далее. И второе. Что на самом деле я никогда не останавливался и не составлял список того, чего же я хотел. Так чего же я хочу? Условно-досрочного освобождения из тюрьмы? А потом что? Новую машину, новый дом, новую жену? Или, быть может, мне стоит забыть о частностях и стремиться прямиком к огромным деньгам, славе и власти? Байрон Кэти однажды сказала: «Мы делаем только три вещи. Мы стоим, мы сидим и мы лежим. Когда вы будете успешными, вы все еще будете где-то сидеть». Что такое успех? Вы хотите стул за $3000, а не за 99? Но сидение – это просто сидение. Мне кажется, это замечательное обобщение. Как я ни пытаюсь, я не могу выдавить из себя ни грамма воодушевления по поводу всего множества вещей, которыми я мог бы себя окружить, атрибутов так называемой «успешной жизни». А соседям я сказал бы: «Подумаешь». Однако все же есть что-то, что я хочу. Нечто большее, нежели приходящий комфорт, который можно купить за деньги. И за неимением лучшего выражения я называю это настоящей свободой. И любопытным аспектом этой настоящей свободы является то, что если я не вижу, что она уже здесь, то я, безусловно, не свободен. Кажется, что я в ловушке. Чем больше я ее хочу, тем дальше я нахожусь от ее осуществления. Что же происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, я решаю исследовать, что для меня на самом деле значат мои желания и выбор. И вот что выясняется. Первое. Я не знаю, чего действительно хочу. Я думаю, что хочу то или это, но подсознательно могу желать противоположное. За все эти годы я обнаружил, что я мастер саботажа. Я саботировал практически все, о чем думал, будто хочу этого, нередко еще до того, как это получал. Это сбивает с толку и вызывает депрессию. Сколько лет психотерапии мне нужно вынести, прежде чем обнаружатся мои бессознательные желания? А что, если я никогда не узнаю, чего действительно хочу? Второе. Кажется, что желанием нет конца. Даже когда я получаю то, что хочу, со временем я к этому привыкаю и хочу большего. Любое удовлетворение, которое я получаю, временное и обычно краткосрочное, я остаюсь неудовлетворенным. Третье. Всматриваюсь глубже. Почему я решил, что у меня вообще есть какая-то личная воля? Разве это согласно моей воле, как человека циркулирует моя кровь или переваривается пища? Где место моей личной воли в любом из миллиардов сложных клеточных процессов, происходящих каждую секунду в моем теле? А как насчет других? Как моя воля влияет на моего соседа, не говоря уже о планете, солнце, звездах? То, что я хочу, кажется потерянным в этой тотальности. У меня даже нет выбора оставаться в данном моменте. Стоит мне его заметить, как его уже нет. Четвертое. Однако говорят, что я, как человек, обладаю свободой воли. Например, я выбираю, заниматься мне спортом во дворе или нет. Есть или не есть в столовой. Какие дела сделать на работе в первую очередь и тому подобное. А выбираю ли я? Как продемонстрировала квантовая физика, в микромире время течет назад так же легко, как и вперед. Таким образом, причины могут быть результатами следствий. Возможно, более правдоподобное объяснение таково. Вселенная предстает вся сразу, а мы привносим в нее концепцию времени. Представьте себе близорукую муху, ползающую по картине, висящей в музее. Муха может видеть только крошечную часть всей картины одномоментно. Та часть, которую она уже прошла, находится в прошлом мухи, а часть, которую ей еще предстоит пройти, в ее будущем. Позади остались некоторые приятные, красочные части картины, которые мухе понравились, и она надеется, что впереди, в будущем, таких будет больше. Но в данный момент она сидит на темной и довольно депрессивной части картины, и поэтому взлетает и обнаруживает, что по мере того, как она поднимается вверх от картины, обзор расширяется. Настоящее все больше включает в себя то, что она считала прошлым и будущим, пока, наконец, муха не увидит всю картину как настоящее. В такой вселенной ничто на самом деле не происходит. Муха создает и прошлое, и будущее. А также, по мере того, как она ползает по поверхности картины, она создает и жизнь личного намерения, основанную на том, что ей нравится и не нравится. Если то, что появляется, согласуется с тем, что она хочет, она счастлива. Если нет, страдает. А когда взлетает и смотрит на свою картину «Жизнь» с более высокой точки зрения, она видит свою глупость. С этой точки зрения идея личной воли не просто смехотворна. Вопрос о ней даже не встает. Пятое. И поэтому я решаю рассмотреть этот вопрос с другой точки зрения, вертикальной, то есть посмотреть вовнутрь. И что же я вижу? Ничего. Ни лица, ни головы, вообще ничего. Я вижу только эту обширную пустоту, осознающую и светящуюся. Но если здесь ничего и никого нет, кто же это, кто хочет того или этого? В качестве того, кем я себя считал, личностью, с именем и формой, очевидно, так как я никого здесь не вижу, что я всего лишь набор мыслей, персонаж из сна. Как таковой я не могу вознамериться и не могу делать. Предполагать обратное – лишь укреплять идею индивидуального меня. Ясно, что выход из этих оков индивидуальности в том, чтобы смотреть вовнутрь себя. Однако это все еще не решает вопрос воли. Возможно, я что-то упускаю из виду. 6. И тогда я смотрю еще раз, и на этот раз вижу не только пустое пространство, но, как я мог это упустить, пустое пространство для всего происходящего, которое его замещает. Это замещение настолько тотально, что составляет с ним единое целое. Так что я одновременно ничто и все, которое его заполняет, то есть я – все, что есть. Таким образом, все, что желается – моя воля, и все, что делается – делается мною. В качестве единственного я не имею воли, я являюсь волей. И таким образом я свободен от нее, ибо я свободен от того, чем пребываю. Я не нахожу никакого сопротивления, ибо нет ничего и никого за пределами того, кто я. И таким образом сопротивляться нечему. Всем, что я мог бы пожелать, я уже являюсь. Моя воля – это воля Вселенной, ибо она есть то, что есть я. 7. Видя, кто я на самом деле, я получаю новую точку зрения на личное желание, так как осознаю, что все желания являются желанием вернуться домой. Все, что я когда-либо хотел или мог бы хотеть, замена тому, что я действительно хочу – видеть того, кто я на самом деле, и быть им. И каждый раз, когда желание чего-то ослабевает, это приглашение вернуться. 8. Относительно других, если в качестве вымышленного индивида у меня нет никакой личной воли, потому что нет меня, тогда и ни у кого другого ее тоже нет. Так что зачем обвинять других за то, что они думают, что делают, или думают, что хотят? Когда кто-то что-то хочет, это то же самое желание вернуться домой, быть тем же не тем и всем, чем являюсь я. Да и нет на самом деле никаких других. 9. И, наконец, при отдаче своей ограниченной личной воли в воле Абсолюта возникает ощущение облегчения, жизнерадостности, безопасности. Отсюда следует, что ничего не может произойти, чего нельзя было бы стерпеть. Что вообще может пойти не так? Я нахожу удивительным, что после всех этих лет стремлений к тому или другому, я имею ровно то, с чего начинал, не больше и не меньше. То, к чему я стремился, находится здесь, где оно всегда было и будет. Я не хочу сказать, что больше не имею желаний или не ощущаю импульса что-либо сделать. Это не так. В качестве единственного я воплощаюсь в контрастах. Я осуществляюсь как тотальность этой элегантной, трагической и суматошной сложности, которую я называю Вселенной. Это тот, кто я такой, и это включает и смехотворную простоту, и невыносимую тяжесть поиска того, кто я. Это моя жизненность, и с каждым узнаванием, с каждым возвращением к тому, кто я на самом деле, заново обнаруживается радость. Таким образом, открываться воле единственного не значит подавлять личную волю, но лишь распознавать, где ее подлинное место. Как ничто, я свободен от воли. Но для того я, которое все, вся воля – моя воля, и тем самым я от нее также свободен. Только когда я привязан к убеждению, что я – отдельная личность, способная проявлять свободную волю, я сталкиваюсь с неприятностями, появляющиеся в результате этого разочарования, когда приходит понимание, оборачивается приглашением вернуться к тому, кто я на самом деле в качестве ничто и всего. Как великолепно! Не могу себе представить более оригинального порядка. И все это результат моей воли. Так что в конечном счете я предпочту эту тюрьму, которую я нахожу внутри себя, а не монастырь, которого там не нахожу. Потому что тюрьмы, как мне видится, предоставляют больше шансов вернуться домой. Эти похлопывания по плечу здесь вовсе не деликатны, но включают в себя весь спектр отрицательных эмоций, порожденных всевозможными страстями и желаниями. Тюрьмы – это фабрики страстных желаний, и я обнаруживаю все эти замечательные напоминания, эти возможности внутри себя. И в конце концов я выберу эту тюрьму, а не монастырь, потому что именно это я уже сделал. Эго – это движение ума к объектам восприятия в форме алчности и движение от объектов в форме отвращения. Это движение алчности и отвращения порождает ощущение отдельного «я», и ощущение «я» в свою очередь таким образом себя укрепляет. Именно этот постоянный цикл причинности и заставляет сознание обманным путем войти в состояние транса отождествления. Адьяшанти. Быть «я» значит быть ищущим своевольным делателем, а быть ищущим делателем значит быть «я». Рабби Рами Шапира. Как плод воображения может иметь какой-либо эффект на что-либо, что само не является плодом воображения? Таким образом, любой эффект, появившийся в результате действия воли, подчиненного концепции эго, может быть лишь таким же воображаемым. Вэй Увэй. Все происходит в сознании без какого-либо усилия со стороны воображаемой человеческой сущности, точно так же, как зеркало отражает окружающие его предметы без какого-либо намерения. Полет птиц отражается в воде озера, но птицы не намереваются создавать отражение, и вода не намеревается отражать полет птиц. Рамиш Балсикар. Просто избегая целенаправленных намерений, человек может стать просветленным. Шэнь Хуй. 686-760 год нашей эры. Заставишь тысячи лун сойти с ума от любви и краснеть всю ночь, когда откажешься от иллюзии, от костыля свободы воли. Хафиз. Божья воля и моя собственная воля одно и то же, независимо от того, замечаю я это или нет. Байрон Кэти. Тот, кто знает меру, всегда будет иметь достаточно. Лао Цзы. На языке эго иметь и быть разные вещи, однако для Святого Духа это одно и то же. Святой Дух знает, что вы одновременно и имеете все, и всем являетесь. Курс чудес. Настоящая совершенная воля – это когда полностью следуешь воле Бога и абсолютно лишен собственной воли. Майстер Экхарт. Принимая настоящее во всей его реальности как нечто, с чем нужно иметь дело, именно в том виде, в каком оно есть, человек сталкивается одновременно и со своей кармой, из божественной воли, которая в большей степени является его собственной волей, чем та, которую он в данный момент на поверхностном уровне считает своей собственной волей. Томас Мертон. Если я единственное, то что может пойти не так? И в каком смысле моя воля может не осуществиться? Если я единственное и включающее в себя всех остальных существ без исключения, тогда моя воля осуществляется. Я не могу представить, как что-то может этому препятствовать. Так что, будучи тем, кто я есть здесь, я отдаюсь всему тому, что происходит, потому что это в своей основе и является моей волей. Это полностью совместимо с тем, что у Дугласа есть целый репертуар всего того, что бы он хотел, чтобы случилось. Важно именно сосуществование этих двух данностей. Дуглас Хардинг. Нет ни творения, ни разрушения, ни судьбы, ни свободной воли, ни пути, ни достижения. Это и есть окончательная истина. Рамана Махарши. Протекание сквозь. Лучшая реакция на отрицательную эмоцию – это позволить ей самой себя освободить, оставаясь в недвойственном осознавании, свободным от алчности и отвращения. Если мы сможем это сделать, эмоция пройдет сквозь нас, как птица, пролетающая сквозь пространство. Не останется никакого следа ее полета. Эмоция возникает и затем спонтанно растворяется в пустоте. Тензин Вангьял Ринпоче. Тибетская йога сна и сновидений. Я прочитал это у тибетского ламы Тензина Вангьяла Ринпоче и сказал сам себе: «Да, конечно, я смогу это сделать». Потому что после почти целой жизни, в течение которой меня водили за нос все так называемые отрицательные эмоции, я нашел безголовый путь. И действительно, у меня, плененного в огромном колесе самсары, нет выбора. Однако я волен время от времени выходить из этого колеса, пусть сначала и на короткое время. Или, проводя аналогию с христианским крестом, я переживаю свою индивидуальную жизнь в качестве горизонтального, ограниченного временем путешествия положительных и отрицательных эмоций, от которых никуда не деться. Но я могу в любой момент пробудиться к вертикали, к тому, кто я, пересекающему горизонталь в качестве чистого осознавания в союзе с Богом. И что это за безголовый путь? Просто осознавание, переживание на собственном опыте того, что у меня нет головы, и таким образом нет и никакого носа, за который меня можно было бы водить. Все до нельзя просто. Когда я отбрасываю свои предвзятые представления о себе и о мире и начинаю видеть, как видит маленький ребенок, мне остается увидеть лишь очевидное, лишь явную данность. Ответ на самый открытый в мире секрет находится прямо под носом, которого у меня никогда не было. И я убеждаюсь в этом, смотря вниз на эти маленькие ступни, приклеенный к чему-то, что кажется вертикальным клочком земли, ниже на укороченные ноги, на талию, на грудь, все это вверх ногами, спускаясь еще ниже до чего? До этого светящегося ничто, где ранее, как я воображал, у меня находилась голова. Разворачивая процесс в обратную сторону, я не спеша скольжу взглядом вверх, одновременно наблюдая за этим чистым осознаванием, и вижу, что это ничто до краев наполнено всем моим окружением, в моем случае моим расположенным вверх тормашками телом и землей. Скользя взглядом еще выше, я охватываю заборы, деревья, холмы и вон те горы на горизонте. чтобы измерить величину этого моего огромного единственного глаза, я широко раскидываю руки и, смотря прямо перед собой, слегка сдвигаю их вперед, так что они едва видны. Теперь я держу это огромное пространство и все, что оно в себя вмещает. Я вижу, какой я огромный. Мои руки простираются до краев мира и за его пределы. Так созерцая, я приветствую все, чем являюсь, каждое насыщенное, красочное и прочувствованное явление. И более того, я вижу, что на самом деле я похож, что одновременно шокирует и воодушевляет, на крест. Эти руки не мои руки, а его. Это тело и каждая частица этого волшебного представления, происходящего передо мной, находится в нем и им является. Как так получилось? Что я сделал, чтобы заслужить эти благословенные дары? Я просто отошел в сторону и не мешался, раскинул руки, посмотрел, а остальное случилось само собой. И теперь, смотря еще выше, я вижу голубое небо, проплывающее мимо одинокое облако, а на востоке – ястреба, кругами поднимающегося все выше и выше, в восходящем потоке воздуха. Мысли, эмоции, все, что я вижу и слышу, и чего касаюсь, все это просто проходит сквозь меня. Письмо сыну. Твоя сестра рассказала мне, что с тобой случилось. Я не получал от нее вестей 4 года. И вдруг, в один субботний день, она сидела в комнате для свиданий, одна, за столиком в углу, спиной к двери. Я знал, что что-то случилось еще до того, как вошел в комнату. А ты? Сколько лет прошло с твоего последнего посещения? 10? Тебе тогда было 17. Ты был старшеклассником в футбольной куртке, на голову выше меня. И ты улыбался мне сверху вниз. Мне казалось, что я лопну от гордости за тебя. Я хотел бегать от столика к столику и говорить каждому знакомому заключенному: «Это мой сын, вон там мой мальчик». А до этого тебе было 8 лет, и я был на воле. Воспоминания разбросанные, но яркие. Лос-Анджелес, пустой участок земли рядом с домом, ты со своей бейсбольной перчаткой и я, бросающий мячи, которые ты не мог поймать. А как ты сиял, когда наконец у тебя получалось. А еще раньше. Все эти годы в Мексике, когда вы с сестрой были единственными североамериканцами на школьном дворе, но перекрикивались на испанском, будто это и был ваш родной язык. Я помню, как мы впервые отвезли вас на юг. Я был в бегах, я и твоя мама в украденном доме в фургоне, через Баху, Клопас, через Калифорнийский залив на пароме во время шторма, когда морской болезнью страдали все, кроме тебя и членов команды, даже наша кошка. Я ненавидел эту поездку. И я ненавидел ночлег в горном городке, который вонял свиньями, и когда я зашел проверить тебя в спальне, ты был облеплен мухами. Ты крепко спал, а мухи выползали у тебя изо рта. Господи, я подумал тогда, что ты умер, ведь ты был младенцем. А ты слышал историю своего рождения? Наверное, нет. Это удача, что вы с мамой выжили. В тот день я отвез ее в больницу, не подозревая ни о какой опасности. Был рутинный осмотр, ультразвук. И вдруг ее срочно повезли в операционную, оставив меня в коридоре потрясенного и растерянного. А позже в больничной палате я не мог этому поверить. Она призналась, что за неделю до этого, на 9-м месяце, она переспала с одним моим другом. И что она, ты подцепил заразу. Я был в такой ярости, что ничего не видел перед собой. Я не видел ни ее, ни тебя. Знаешь, что я сделал? Около часа я бесцельно катался на машине, а затем, оказавшись в незнакомом жилом районе, остановил машину и взял то, что в тот момент попалось мне в руки. Плетняк из чьего-то двора, и швырнул его в чьё-то окно. За мной погнался какой-то человек, и я заплатил ему $1000, чтобы он не подал на меня в суд. Так что ты не был моим любимчиком. Это была не твоя вина, но ты этого не знал. Много лет я носил в себе это калечащее недоверие к твоей матери. Я даже сомневался, мой ли ты сын. Но, возможно, дело было не в этом. Может быть, просто то неэгоистичное пространство, которое еще оставалось в моем сердце до твоего рождения, заняла твоя сестра. И вот, когда тебе было 8 лет, я угодил за решетку. И твоя мама писала мне в записках, что ты был весь в меня. Ходил, как я, смеялся моим смехом, щурился моим прищуром. Но я вовсе не хотел, чтобы ты походил на меня. Ты мне не нравился. Я даже тебе завидовал. Но больше всего я надеялся, что ты будешь другим, что ты прорвешься к свободе. Год за годом, с момента твоего последнего посещения, когда я уже больше от тебя ничего не слышал, я хотел, чтобы ты был свободным. А вместо этого я узнаю, что ты стал принимать наркотики, бросил школу, забрался к кому-то в дом и что тебя поймали. Позже, на испытательном сроке, тебя вновь поймали и посадили в тюрьму. Ты отбывал срок в пожарной команде, тебя досрочно освободили за хорошее поведение, ты нашел квартиру и работу, но на этом история обрывалась. Я потерял тебя из виду. Ничего не слышал о тебе, от твоей сестры. Ты куда-то пропал. До настоящего времени. Теперь же ты повсюду. Ты часто бываешь в моей камере. Поздно ночью ты сидишь и пристально на меня смотришь. Или вдруг неожиданно перемещаешься, дрожью проникаешь в меня через мою кожу, чтобы чувствовать то, что чувствую я, и видеть то, что вижу я. И здесь, как ни странно, ты меня утешаешь. Вот что я написал однажды ночью. Меня мучает совесть. Меня никогда не было рядом, когда ты нуждался во мне. Я был паршивым отцом. Когда твоя сестра пришла меня навестить, она сказала мягко, но прямо: «Он умер, папа. Он умер, опухший от СПИДа, в грязной комнате в тюремном лазарете. Шанса выжить у него не было». Она сказала, что попыталась добиться того, чтобы тебя освободили. Она все устроила: адвоката, судебное слушание, хоспис в Санта-Барбаре, который был готов тебя принять, но судья лишь посмеялся. «Ты схлопотал свой 3-й срок, — сказал он, — от 25 лет до пожизненного. Ты оказался там, где тебе было самое место. У твоей сестры сейчас все хорошо. Раньше ты тоже ее преследовал, передвигал вещи в ее доме, открывал и закрывал двери поздно ночью. Я сказал ей, что единственный способ освободить тебя – это освободиться самой, что, конечно, было лучшим советом и мне самому. Теперь ты больше к ней не приходишь. Возможно, это потому, что ты живешь в ее сердце, как и в моем. И подумать только, когда-то я хотел винить тебя или винить себя. В любом случае, это бы только тебя умолило, сделало бы тебя меньше того, кто ты в реальности. А кто ты на самом деле? Разве тебя определяет твой последний час? Разве это мерило того, кто ты есть? У тебя не было ничего, я знаю. Ни денег, ни имущества, ни семьи, которая была бы рядом. Действительно, особенно нечего терять. И поэтому ты предложил свое сердце. Ты сказал сестре, что любишь ее. Ты молил ее позаботиться о вашей матери. Ты попросил ее простить отца за ту жизнь, которой он жил, но которой жить не хотел. Ты держал ее за руку и улыбался. Теперь я знаю намного меньше. Слова сами формируются в нечто осмысленное, и чаще всего я просто удивляюсь. Жизнь продолжает течь, и я или в потоке, или стою на берегу. В этом я не сомневаюсь. Наконец-то я отослал твои фотографии. Все, кроме одной, где ты стоишь лицом к фотокамере в своей футбольной куртке, старшеклассник, такой высокий и гордый. И эта улыбка такая кривая и знакомая, с хитринкой, как будто бы ты собирался подмигнуть. Твоя сестра сказала, что на твоем смертном одре она спросила у тебя, куда, как ты думаешь, ты попадешь после смерти? И ты ответил: «Никуда». Как ты был прав. А вот что она тебе написала на твой день рождения в прошлом месяце. Ты сказал мне, что я гораздо красивее, чем то, что я вижу в зеркале. Тогда я не поняла, а сейчас понимаю. Было больно думать, что я больше тебя никогда не увижу. Кто бы мог подумать, что я буду видеть тебя всегда, что все, что мне нужно будет сделать, это посмотреть сюда. Откуда ты знал? Откуда ты знал, что, попав в ад, я обрету рай? И что я найду тебя? И в этом, я знаю, и есть смысл твоего короткого жизненного пути. Принести, пусть даже это и будет последним, что ты сделаешь в жизни, эту несравненную любовь в это нигде. Где она сияет, где сияем мы все. Где то, чем являешься ты, и то, чем являюсь я, навеки едины. Откуда ты знал? Сдача себя. То, чему суждено произойти, произойдет. Оставьте это высшей силе. Вы не можете ни отказываться от чего-либо, ни удерживать что-либо по своему усмотрению. Рамана Махарши. Раньше мне часто снился сон, в котором происходило следующее. Я сижу в самом конце пустого автобуса, который ведет женщина, похожая на мою жену. Автобус несется через какой-то город, так сильно раскачиваясь из стороны в сторону, что едва не задевает машины на дороге. Наконец, рядом с мостом он едва вписывается в поворот и скользит, пока не останавливается, наполовину свесившись с обрыва. И там раскачивается. А я сижу, застывший от страха, поглядывая на дно каньона. Или я пассажир, несущийся на огромной скорости машине, за рулем которой мой отец. Мы гоним с головокружительной скоростью по оживленной трассе. Я хочу ему сказать, чтобы он сбросил скорость, но не могу говорить. Я в ужасе и уверен, что погибну. Или я сижу за рулем своей машины на парковке в парке Йеллоустоун, когда вдруг медведь-гризли просовывает свою огромную голову в мое боковое окно и ревет мне в лицо. Я немею от страха и не могу сообразить, что делать, ведь это как-никак гризли, а что можно сделать с гризли? Поэтому я во весь голос кричу «Нет!» и сам себя бужу. Мой сосед по камере садится на своей койке, в его затуманенных глазах видна паника. «Что нет?» – спрашивает он. Не беря во внимание все то, что мог бы сказать о вышеописанном Фрейд, я рассматриваю все три сна и другие на них похожие, как проблемы с контролированием, или точнее, как проблемы страха потери контроля. Машины или автобусы – это мое второе «я» на трассе жизни. И пока я думаю, что это я сижу за рулем и делаю все так, как я хочу, я в безопасности. Посадите кого-нибудь другого за руль, или пусть у меня перед лицом появится неконтролируемая сила, и у меня начинаются проблемы. К счастью, уже несколько лет у меня не было снов о несущихся машинах или нападениях медведей. Хотя никогда не знаешь. Возможно, потому что я немного отпустил поводья, и мне хочется думать, что видение меня расслабило. Но, вероятно, я принимаю желаемое за действительное. Мне также снились сны, противоположные этим. Например, я веду свою машину, когда вдруг я и оказываюсь этой машиной. Я не вижу позади себя своего машинного тела. Я просто осознавание в потоке воздуха, и на меня несется шоссе. Или я являюсь украшением капота моего автомобиля с тем же эффектом. Или я обнаруживаю, что парю над пустыней где-то в Юте или в Аризоне. Ощущение свободы великолепно, прекраснее, чем что-либо, что я помню. Однажды я проснулся во сне полностью, несомненно проснулся. Я был в экстазе, и когда столкнулся со зловещими и контролирующими ситуацию персонажами, я прогнал их, будто они были мухами. Затем я решил полетать над городом, раскинув руки, и просто вознамерившись сделать это, я поднимался все выше и выше. У всех этих последних снов было общее – ощущение свободно парящего осознавания, чувство «я есть». Однако это было «я есть», не обремененное телом. Сны продолжались, но я больше не был в них потерян. На самом деле я их намеревал. Несомненно, всю мою жизнь у меня были проблемы с контролированием. Чувствуя, что теряю контроль, я компенсировал это тем, что контролировал все, что мог. И хотя меня привлекали те, кто имел надо мной власть, про себя я тайно негодовал и искал тех, которых мог бы подчинить своей воле. Я видел, как это происходит повсюду вокруг меня. Друзья и соседи были заняты той же самой борьбой за контроль. Я считал, что это нормально, и вместе с тем страстно желал от этого освободиться. К сожалению, я полагал, что освободиться от этого значит еще больше контролировать других. Все в моем окружении. Даже мои мысли и чувства были врагами, которых я пытался держать в узде. Но однажды, после того, как ознакомился с безголовым путем, я остановился и спросил себя, действительно ли я вышел из-под контроля? Вышла ли моя жизнь из-под контроля? И ответ, который пришел, был следующим. В качестве того, кем я себя считаю, в качестве этого маленького «я» с именем и формой, еще как. Я не более чем беспомощный пассажир, несущийся по жизни, разгневанный и в полном ужасе. То мне кажется, что мне все ясно, а через секунду я становлюсь обычной жертвой обстоятельств. Неважно, сколько раз я задаю этот вопрос, ответ всегда одинаков. Как объект, как вещь в мире вещей, как человек, которого видят другие, у меня нет никакого контроля, независимо от того, что я думаю по этому поводу, и несмотря на то, что часто кажется обратное. Очевидно, что это вопрос того, кто же я есть на самом деле. У меня, как говорят, личностный кризис. Хотя «кризис» – едва ли подходящее слово, ибо это самое, что ни на есть, полная трансформация. Огромный прыжок назад от маленького, ограниченного и объективного «я» к дедушке всех субъективных «я» – самому Богу. Это сдача себя. Почему сдача? Потому что пробуждение – это потеря чего-то. Хотя Бог, как выясняется, приколист, это сдача себя истинная или окончательная, потеря того, что изначально вовсе не существует. Ведь тот, кем я себя считаю, всего лишь тот, кем я себя считаю. Это сложная и глубоко обусловленная сеть идей. И тем не менее, это всего лишь идея, плод воображения. Таким образом, истинное отдавание – не достижение чего-либо или какой-то цели. Это результат видения. Здесь нет никого, кто мог бы это сделать. И что же я обнаруживаю в этом отдавании себя, чтобы раскрывало мою истинную природу? Как в случае с отказом от чего бы то ни было, наступает ощущение отпускания, чувство облегчения, окончания борьбы. Однако это не столько отказ от позиции или убеждения, сколько отказ от путаницы. Я нахожу невозможным добровольно отказаться от этих старых обусловленных убеждений. Пытаться отказаться от маленького «я» равносильно попыткам перестать думать, что это просто невозможно. Истинная сдача себя не прямая. Это не акт личной воли, она не требует усилия, она просто происходит. В конечном счете парадоксальным образом отдавать нечего, но отдавание тем не менее происходит. Это не требует ни времени, ни усилий, но как в случае с любым переживанием, кажется, что оно происходит за какой-то промежуток времени. Итак, истинная сдача себя – явление нелинейное. Невозможно осуществить ее поэтапно, по чуть-чуть и в конце концов отпустить все разом, навсегда. Я нахожу, что сдача себя происходит вновь и вновь. И когда происходит, то происходит полностью. Одну секунду я привязан к своему «я», а в следующую – чистое осознавание, лишенное всех качеств. На самом деле в этом переходе к чистому осознаванию нет никаких пауз, ибо тот, кто «я» в реальности, предшествует концепции времени. Промежуток времени, в течение которого кажется, что «я» утерян, иллюзорный. Так как становится видно, что иллюзорно само время, сама ткань того, что я называю своей жизнью. Истинная сдача себя происходит сейчас, и всегда здесь. То есть истинная сдача себя – это приятие всего, что появляется. Нет никаких сделок, которые нужно было бы заключать, и нет пути, которому нужно было бы следовать. Не нужно сидеть на подушке или жить в пещере, или до посинения повторять мантры. Мне никоим образом не нужно отказываться от своей истории. Мне нужно лишь увидеть ее как видимость и как выражение единого целого. Но все же я нахожу, что эта конечная игра, заканчивающаяся приятием, приносит с собой еще одну едва уловимую, но ожесточенную борьбу, хотя другие могут со мной и не согласиться. Осознавая, что некуда идти и нечего делать, зная, что путь и личная история иллюзорны, я обнаруживаю, что соскальзываю в своего рода экзистенциальную нищету и, охваченный чувством едва уловимого страха, сопротивляюсь. Ум протестует. Здесь и сейчас кажется слишком скучным. Это все, что в нем есть? Это высвобождение, это непредвзятое свидетельствование всего, что появляется, несомненно, приносит огромное облегчение. Однако, по ощущению, оно также напоминает смерть. Кажется, чего-то не хватает. Чтобы выяснить, чего же не хватает, я смотрю опять. Знать о сдаче себя не то же самое, что действительно испытать это. Я знаю, что ключ к истинной сдаче себя – внимание, а не намерение. Таким образом, истинная сдача – это косвенный побочный продукт видения своей истинной природы. И чтобы именно испытать сдачу себя, я смотрю сюда. Я разворачиваю свое внимание и вижу ничто по эту сторону этих карандашных заметок, которые пишу на этой странице. Ни глаз, ни лица, ни головы, полной серого вещества, ничего. Однако я охватываю взглядом эти записи и эту страницу. Очевидно, что я вообще ничто. Однако ничто, осознающее свое окружение. Я к этому не стремлюсь. Я и есть это. Видя, кто я на самом деле, я автоматически отбрасываю все притязания на противоположное мнение. Все не могло бы быть яснее, я не мог бы быть яснее. Я вижу, что я – ничто. Но с одной важнейшей разницей. Ведь еще раз посмотрев, я вижу, чего не хватало. Я вижу, что, став ничем, я сразу же взорвался во все. У меня нет выбора, я так устроен. Я вижу, что в качестве пустого вместилища мной одновременно овладевает то, что передо мной предстает. Так что в полнейшей нищете я обладатель всего. В смерти я сама жизнь. В отсутствии я – ничто иное, как абсолютное присутствие. Так что же я сдаю? Вообще-то ничего. У меня в полноте может быть все, и оно у меня уже есть. Мне даже не нужно отдавать это ложное маленькое «я». Мне нужно лишь определить его на свое место. Туда, к остальным вещам этого мира. Как и все остальное, оно лишь еще одна видимость в этом великолепном проявлении, называемом Вселенной. И вместе с ним туда уходят все мысли, чувства и воспоминания, которые я когда-то называл своими. Раз уж так, то я сдаю безумную идею, за которую так долго держался – необходимость контролировать свою жизнь. Куда бы я ни посмотрел, все, что я вижу здесь, внутри меня. Я открываюсь возможности жить в том, что есть, ничего не зная и ничего не контролируя. В конце концов, в качестве ничто и всего. Как я могу контролировать то, чем сам являюсь? И вот я смотрю сюда и понимаю, что в реальности нет такой вещи, как сдача себя. Есть просто конец путаницы, видение всей картины в целом. Это и называется истиной. Еще о том, чего я хочу на самом деле. Безграничный и вечный, я проявляюсь как время и пространство. Проявляясь, чтобы познать себя, я изучаю себя, используя три измерения пространства и одно измерение времени. Ведь чтобы быть воспринятым, я должен иметь длительность. Эти измерения возникают из изучения, видения того, что я есть, из того, что я есть. И я проявляюсь так же, как само изучение, видение. Никогда не бывает времени или пространства, внутри которого я бы находился. Ибо я есть, и время и пространство – это то, что я есть в своем проявлении. Таким образом, нечего достигать, нечего получать или терять, и нечего искать, так как нет никаких где-то или когда-то, которыми бы я не являлся. Очевидно, вышесказанное хоронит предположение о личной воле. Очевидно, у меня есть все, что я хочу, и я хочу все, что у меня есть. Но если вдруг десятилетия обусловливания вновь убедят меня в обратном, у меня есть хорошие друзья, которые находятся нигде, и они напомнят мне о моей глупости. Некуда идти, нечего достигать, некем быть. Здесь в ничто воспринимается все, от самой удаленной галактики до ближайшей частицы нет расстояния. Отсюда из пустоты все отпускается, и обо всем проявляется забота. Все, от моих личных переживаний до неизмеримо более обширных и глубоких проблем. И здесь в безмолвии все такое, каким и должно быть. Ричард Ланг. Как ветер, который ищет, ворошит перья на шее воробья, поднимает листья волной через бобовое поле, я не нахожу такого места, где я могу сказать, что здесь заканчивается мое бытие. Колин Оливер. Все это выбирание чего-то одного и предпочтение чего-то другого иллюзорно. Это великая уловка. Отдельные индивиды, как таковые, бессильны изменить что-либо во Вселенной, в которой каждый жестко контролируется всеми остальными. Притворяться, что дела обстоят иначе, что в качестве наших отдельных «я» мы обладаем свободной волей, так же глупо и непорядочно, как и тщеславно. Это создает напряжение. Только источник всего, который никому не подчиняется, обладает свободной волей. И только действия, исходящие от него и ведущие обратно к нему, те, которые чувствуются как его собственные действия, обладают восхитительным ароматом, ароматом первозданности и праведности, присущим только этому источнику. Дуглас Хардинг. Однако все еще остаются давнишние сомнения. Как человек, еще в раннем возрасте я научился хотеть, а повзрослев, я находил естественным добиваться любви, богатства, власти, приключений, удовлетворенности и даже бессмертия. Заполучив их, как меня учили, я буду счастлив. Потеряв их или получив противоположное, буду страдать. Как глубоко укоренены эти личные амбиции, сколь фундаментальными они кажутся. Но работают ли они? Нахожу ли я долговечное счастье в погоне за этими слишком уж человеческими стремлениями, или существует лучший путь? Быть может, стоит исследовать каждое из них, и в первую очередь предположение, что тот или то, чем я являюсь, это человек? Первое. Любовь. Как человек я стремлюсь любить и быть любимым. Но поскольку в основном ощущаю любовь в виде эмоции, я нахожу ее мимолетной, и даже когда она продолжительная, она в лучшем случае не лишена проблем. Вместе с человеческой любовью приходят притязания, ожидания и условия. И хотя я продолжаю искать идеальную любовь, подсознательно я начинаю подозревать, то, что я называю любовью, всего лишь суррогат любви истинной, переживание которой от меня ускользает. Второе. Богатство. Когда я был ребенком, это был мой мир. Но по мере того, как я рос и меня учили думать иначе, я его потерял. И так начинается процесс накопления. В тщетной попытке вновь, кусочек за кусочком, обрести мир. Убежденный в том, что я вновь буду счастлив, если приобрету побольше всего самого лучшего, или, по крайней мере, настолько много, насколько мне удастся, и не желая оказаться превзойденным своими сверстниками, я становлюсь жадным и называю свою жадность амбициями. Однако, приобретая все больше и больше, я замечаю, как быстро теряю к этому вкус и хочу еще больше. Я никогда не бываю удовлетворен. И что совсем плохо, чем больше я приобретаю, тем больше усилий я прилагаю, чтобы все это сохранять. И тем больше беспокоюсь о том, что могу все потерять. Я обнаруживаю, что это не путь к счастью. Это путь к стрессу и болезням. Третье. Власть. Я думал, что имея власть, будет так просто добиться того, что я хочу. Для себя, своей семьи, своих друзей. То долговечное счастье, которое я не нашел в любви или деньгах, я надеялся найти в сфере власти и влияния. Однако вскоре я заметил, что, как и в случае с богатством, чем больше власти я получаю, тем больше меня обременяют разного рода ответственностью, и тем больше усилий требуется для поддержания своего высокого статуса. Также появляется проблема недоброжелателей, растущего числа конкурентов, которые хотят лишить меня власти и влияния, присвоив его себе. Оказывается, что на вершине лестницы счастье меньше, чем на ее нижних ступеньках. Я обнаруживаю, что начинаю сердиться и обвинять других в отсутствии собственной удовлетворенности. А воспоминания о тех, которым я причинил на этом пути боль, приносят чувство вины и депрессию. Четвертое. Приключения. Если этого не могут сделать деньги и власть, то, возможно, это сделают рафтинг или парасейлинг. Быть может, это придет, если научишься водить спортивный автомобиль или просто посетишь какую-нибудь экзотическую страну. Но и на сей раз счастье и изумление мимолетны, а я обнаруживаю, что подсел на этот кайф и что нуждаюсь в следующей дозе, чтобы положить конец моим удлиняющимся периодом скуки. Вскоре то, что я считал захватывающим, становится обыденным и хорошо знакомым, и я вновь вынужден искать что-то еще. Пятое. Удовлетворенность. И вот я беззастенчиво устремляюсь прямиком к удовлетворенности. Я покупаю удобную мебель и комфортабельную машину, и я стремлюсь к балансу. Не слишком много того, не слишком много этого. Я занимаюсь йогой и техниками расслабления, слушаю успокаивающую музыку, принимаю горячие ванны и глотаю антидепрессанты. «Я ищу покой, но мне удается обрести лишь притупление чувств. Неужели нет пути к счастью? Неужели жизнь – бессмысленная ловушка?» 6. Бессмертие. «Я начинаю задумываться, хочу ли я жить отведенный мне срок. Возможно, счастье можно найти не в этой жизни, а в загробной, или, быть может, в следующей, или в той, что последует затем. Но дело в том, что я боюсь смерти, но устал от жизни, и не могу представить себе Творца, который мог породить эту неразбериху. Если Бог и существует, размышляю я, то, должно быть, Он – Бог недоразумения, или, быть может, Бог плоских шуток. Я хочу жить вечно, но только если Он возьмет себя в свои божественные руки». Несомненно, что, как человек со средней продолжительностью жизни, я до той или иной степени испытываю практически все, и если мне повезет, то найду хотя бы немного счастья, или, по крайней мере, того, что я считаю счастьем. А если не повезет, то буду отвлекаться по мере возможностей с помощью алкоголя, наркотиков, секса, азартных игр, шопинга и религии. И, возможно, мне удастся прорваться, а может быть и нет. Но если мне исключительно повезет, если на меня снизойдет истинное благословение, то в конце всех этих ошибочных стремлений станет ясным одно. Если долговечное счастье и можно найти, то не в качестве человека и не посредством человеческих усилий. Как однажды выразилась Лили Томлин, проблема со всей этой крысиной гонкой в том, что даже если ты в ней победишь, то все еще будешь крысой. А я не хочу быть крысой и даже просто человеком. Меня вообще не устраивает ничего, кроме правды о моей истинной природе. Ответ на вопрос о том, как обрести то, что я хочу, оказывается гораздо более радикальным, чем я мог бы предположить. Ответ таков. У меня уже есть то, что я хочу. И оно у меня есть, потому что я не только человек, но что-то гораздо большее. И гораздо меньше. Я это понимаю, когда смотрю сюда, где нахожусь, когда разворачиваю свое внимание и вижу, что я – пустое осознавание, абсолютное ничто, и в качестве этого – чистая вместимость для мира, который меня заполняет. И союз всего с ничем столь полон, столь всеобъемлющ, что я вижу, что являюсь и тем, и другим. И хотя их два, их не разделяет даже самая малость. Это и есть то, кто я в реальности, включая это видение в свою человеческую жизнь, или скорее включая свою человеческую жизнь в это видение, я выхожу за рамки счастья и удовлетворенности и вместо этого пребываю в покое, радости и благодарности. Вновь просматривая написанное, я обнаруживаю следующее. Первое. Истинная любовь. Это не эмоция. Истинная любовь – моя природа, ибо я вижу, что я исчезаю в вашу пользу. Не предъявляя никакого лица вашему взору, я принимаю ваше лицо в себя. Это близость, которую нельзя познать никак иначе. Я – пространство для вас. Я не могу противостоять вам, потому что я и есть вы. Истинная любовь безусловная, так как, что бы вы собой ни являли, у меня нет иного выбора, кроме как принять вас. Истинная любовь не претенциозна и не сентиментальна, она просто есть. Истинная любовь не приходит и не уходит, она всегда здесь, независимо от того, обращаю на нее внимание или нет. Ибо она вечная и неприходящая. Это то, кто и есть я. Второе. Истинное богатство. Как человек, как тот, кем я себя считаю, я никогда не могу быть богатым, ведь я индивидуальная вещь в мире индивидуальных вещей, одна из многих, противопоставленная другим, навсегда от них отдельная. Самое большое, что я могу сделать – это окружить себя вещами и назвать их моими. Хотя можно точно так же сказать, что я их. Но ведь я никогда по-настоящему их не имею и ими не обладаю, потому что я отделен от них. Для того, кто я есть на самом деле, для чистого вместилища, идея иметь вещи или обладать ими одинаково абсурдна, ибо я вижу, что и являюсь ими, а не здесь, внутри меня. Все едино с тем, кто я такой, ибо я вместилище всего. Кто может быть богаче? Но кто вообще может быть, чтобы быть чем-то? Я один богат, а меня вовсе нет. Я доказываю это, демонстрируя, что хотя я и воплощаюсь в виде времени и пространства, все это находится здесь и сейчас. Протягиваясь как веревочка от предмета к предмету, я измеряю расстояние между ними как имеющее длину, например, в 3 фута. Протягивая ту же самую веревочку от предмета до сюда, где я нахожусь, я вижу, что оно равно точке. В конечном счете все мои измерения идут отсюда, и все, что я измеряю отсюда, здесь и находится. Несколько лет назад я прочитал о человеке, который был слепым на протяжении более чем 40 лет, с раннего детства. Он и его жена были вне себя от радости, узнав о новой медицинской процедуре, которая могла вернуть ему зрение. Однако после операции, хотя у него больше не было никаких проблем со зрением, этот человек стал закрывать глаза и вновь ходить с тростью, так как то, что он видел с открытыми глазами, приводило его в замешательство и ужас. Он не был знаком с визуальным измерением глубины, не мог справиться с представшим миром там, где он находился. Я предполагаю, что этот страх вызывался тем фактом, что он не мог визуально различить, где заканчивался он и начинался мир, что ставило под угрозу его ощущение себя. Хотя исход этой истории оказался болезненно разочаровывающим и для этого человека, и для его жены, я считаю, что ее ценность в том, что она показывает истину, как ничто и все возникают вместе. Зная это, человек может осознать иллюзии расстояния и разделения и тем самым осознать свою истинную природу, сулящую несравненные богатства. 3. Истинная власть. Любого, кто может изобрести Вселенную и управлять ею, я бы назвал всемогущим. Таков тот, которого я вижу здесь, каждый раз, когда я смотрю. Не говоря уже о том, что в качестве того, кто я в реальности, я совершаю бесчисленные ежедневные чудеса, перемещая горы, поднимая и опуская здания, сужая и расширяя дверные проемы и комнаты и заставляя исчезнуть или вновь появиться любые предметы, когда бы я того не захотел. Вы скажете, что я двигаю головой, подхожу к двери или моргаю, но для меня в качестве первого лица единственного числа все совершенно иначе. И, наконец, я являюсь единственным, одним, кто еще существует, чтобы мне противостоять. Вся воля – это моя воля, и за всю нее, за власть, которая является только моей властью, я несу полную ответственность. Все это возникает внутри меня. 4. Истинное приключение. Что может быть более захватывающим, чем видеть мир вверх ногами, поставив землю на не голову Бога? Что может быть более увлекательным, чем наблюдать, как сценка за сценкой проходит через эту пустоту, как будто смотришь самое последнее панорамное кино с лучшего места в кинотеатре? Видение собственной пустоты, смотрение вовнутрь вместе с тем, пока смотришь наружу, все оживляет и превращает самое скучное событие в приключение. Может ли быть что-нибудь более захватывающим, чем смотрение в бездну, из которой постоянно выливается вся эта вселенная? Порождая само себя здесь и сейчас, не имея никакого понятия, как оно это делает, единственное восхищается собственным творением. это и есть тот, кто я есть. Видя, я заворожен своим собственным неведением. Видя, я вижу, что тот, кто я есть, — наивысшее приключение. Пятое. Истинная удовлетворенность. Ее можно обрести, разобравшись опять-таки с тем, кто же я такой. Я не вещь, не предмет, не человек с умом, телом, с именем и визиткой, утверждающий, что он отделен от остальных людей и вещей. Вера в мою принадлежность к третьему лицу и есть корень моей неудовлетворенности, тем более, что она ложна. Однако это вопрос не устранения моей принадлежности к третьему лицу, как будто кто-то это может сделать, а помещение ее туда, где ей место, туда вместе с остальными вещами этого мира. Ответ в двунаправленном видении, в том, чтобы обращать внимание на пустоту в моей сердцевине, одновременно обращая внимание и на то, что происходит вокруг. Они определенно разные и вместе с тем совершенно едины. Здесь, в сердцевине, я всегда свободен от неудовлетворенности, тогда как неудовлетворенность, все мысли и чувства, все возможные переживания привязываются к объектам мира. Там я всегда вижу боль, а здесь боль отсутствует. Хотя это правда, что мир – это я сам, это также правда, что он отличен от меня. Я являюсь одновременно ничем и всем, одним целым и вместе с тем всем разнообразием вещей, собой и другим в качестве себя. Ключ к этому в правильном местонахождении. Мыслям и чувствам не место здесь, в сердцевине, где им явно не к чему привязываться. Им место с тем, о чем они думаются и чувствуются, там, в мире и в качестве мира. Поэтому я освобождаю их, позволяя им пребывать там, где им место, тогда как здесь, в качестве чистого осознавания, я остаюсь от них свободным. В конечном счете, все это и есть тот, кто я есть, в реальности, в качестве первого лица единственного числа. И не находя ничего, кроме этого, никаких сил вне того, кто я вижу, что нет никаких причин для неудовлетворенности. Шестое. Истинное бессмертие. Другие стареют и умирают. Я вижу, как это происходит. Но опять же, вопрос в том, похож ли я на других. Я вновь смотрю, чтобы ответить на этот вопрос. И здесь я вижу, что не похож на других. Я вообще ни на что не похож. Здесь я осознаю лишь осознавание. Осознавание, осознающее осознавание. Иначе говоря, осознаю, что являюсь ничем, и что только вещи этого мира подвержены рождению и смерти, творению и разрушению. Я смотрю и вижу, что здесь нет абсолютно ничего, что могло бы быть этому подвержено. Видеть, являюсь я смертным или нет, это разница между тем, чтобы смотреть на себя в качестве объекта и смотреть из себя в качестве субъекта. Мое тело – Вселенная, и от кварка до галактики все, что составляет Вселенную, непостоянно. Но я не есть это тело. Я не приходящая и неизменная пустота, в которой возникает мое тело. Время и пространство. Зачем носить с собой концептуальный багаж жизни после смерти, когда тот, кто я на самом деле, вовсе не жизнь? Я предшествую жизни. Я вместимость для нее. Мне нужно лишь посмотреть, чтобы увидеть, что я – пространство для жизни и смерти и всего, что может произойти до, после и между ними. И я – это всегда сейчас, и сейчас, и сейчас. Такого рода радикальная смерть, видение того, что я предшествую жизни и смерти, позволяет мне открыться всему тому, что живет и умирает внутри меня, полностью быть тем, что я воплощаю. Видя, наблюдая за тем, что находится здесь, я обнаруживаю ответ на вопрос «Что же я хочу?». Разобравшись с тем, кто я такой, я вижу, где совершил ошибку. А также вижу, что всю свою жизнь получал множество знаков. От деликатных намеков до недвусмысленных затрещин, которые говорили мне «Просыпайся, ты не являешься тем или этим или чем-либо вообще, и у тебя уже есть все то, что ты хочешь». Пока, наконец, при помощи видящих друзей в данном моменте не пробивается свет, всегда совершенно по-новому. Или, наверное, вернее было бы сказать, что этот великий дар дается мне от меня самого, находящегося во множестве моих проявлений и исходящего от них.